Глава 9. Эр-Джей. Это какая-то шутка. Я столько лет прожил, благополучно избегая всяких там командных бомберов или клубных футболок, только чтобы свернуть в тупик и попасть прямиком в блейзер и полосатый галстук. Когда Дэвид впервые упомянул Сэндовер, я как-то и не подумал, что мне придется ежедневно носить школьную форму с мокасинами и грёбаными рубашками. Если бы знал, свалил бы из города и даже записки не оставил. Да пошло оно. Я срываю с шеи сине-зеленый галстук и швыряю его на пол. Если бы я хотел выглядеть как бортпроводник, нарядился бы своей мамой на Хэллоуин. Чел, все же просто. Фэн поднимает галстук с пола и пытается накинуть его мне на шею, пока я уворачиваюсь из чистого принципа. Да иди сюда, что ты как маленький. Прикусив язык, я стою смирно, пока он небрежно завязывает удавку. «Видишь, просто. Когда будешь снимать, просто ослабь и сними через голову. Я каждое утро этим заниматься не буду». «Спасибо, мам». Он показывает мне средний палец. «Отсоси». Никогда еще не испытывал такого сокрушительного чувства поражения, как глядя на свое отражение, одетое в идиотскую синюю униформу с безвкусным золотым крестом на кармане пиджака. Словно кто-то выдрал душу из моей груди и превратил меня в безжизненного зомби со стеклянными глазами. «Не парься, 100 раз еще научишься, как завязывать галстук, особенно если все выходные будешь прятаться в комнате». «Я провожу время один, а не прячусь», — отвечаю я, пока мы влезаем в ботинки. «Мы заселились 3 дня назад, и я ни разу не видел, чтобы ты выходил из комнаты куда-то, кроме столовой. И даже там ты с нами не сидишь, только и делаешь, что пялишься в компьютер. Братан, я понимаю, порнуха — это прикольно, особенно та, которая с мамочками, где такой молодой чел входит на кухню после тренировки по бейсболу, а там его хорошо сохранившаяся мачеха такая: «Ах, Джонатан, мне так одиноко, твой отец меня совсем не удовлетворяет, доставай член». Я смотрю на него. «Это ты по личному опыту?» «Твое супергеройское альтер-эго — это парень по имени Джонатан, который трахает старух?» «Если бы. В любом случае, сколько времени можно дрочить, прежде чем твой член сгниет и отвалится?» «Дай знать, когда проверишь». Отбриваю я, выходя из комнаты. «Серьезно, чувак. Если бы ты хоть иногда вылезал из конуры, то узнал бы, что тут поблизости вообще-то богатый выбор, давал бы руке передышку иногда. Боже, даже представить боюсь, насколько скучный секс с новоангличанками и заносчивыми богатенькими девчонками. Будешь себя так вести, тебе и того не светит». Мы заходим в столовую, хватаем по кексу и кофе, а потом отправляемся на первый урок понедельника. Фэн так и выносит мне мозг всю дорогу, потому что я отказался тусить с ним в выходные. Он все продвигает мысль, что мне нужны друзья, но я как-то не вижу в этом смысла. В любых других обстоятельствах я бы не хотел иметь ничего общего с этими людьми, а они со мной. Так зачем притворяться? Пока мы идем, Фэну приходит сообщение, и он лыбится, глядя на экран, прежде чем развернуть его ко мне. «Видал? Вот об этом я и говорю». Я кидаю взгляд на сообщение. Там девушка в бордовой униформе, скрывая лицо за краем кадра, показывает камере краешек груди. «Твоя подружка?» Удивленно спрашиваю я. «На одну ночь. Не люблю повторяться». Он пожимает плечами, удаляет сообщение и запихивает телефон в задний карман штанов. «Надеюсь, те сиськи когда-нибудь найдут своего принца на белом коне». «Итак, если ты не какой-то там порнозависимый с извращенными вкусами, то что ты весь день делаешь за компом?» спрашивает он, все еще явно возмущенный, что я не хочу водиться с ним, его друзьями и его случайными сисястыми девчонками из города. «Ищу информацию», — размыто отвечаю я. Множество парней кивают Фэну и здороваются с ним, пока мы идем по двору. Он явно считается чем-то вроде знаменитости в этом крохотном богатеньком мирке. Что касается меня, меня никогда особо не интересовали крутые ребята и их почитатели. Что может быть смешнее, чем старшеклассник на пьедестале? «Информацию для чего?» «Для личных проектов». «У-у-у», — передразнивает он меня. Как загадочно. Ты что, органы на черном рынке толкаешь? Или управляешь нелегальной криптоимперией? Как тебе больше нравится? Ты серьезно собираешься таить секреты от собственного брата? Картинно обижается он. Я пожимаю плечами, давя ухмылку. Секреты — это моя суперсила. Пока он доставал меня призывами гулять и знакомиться, я уже узнал все, что мне было нужно, как про моего нового братца, так и про остальных обитателей Сандовера. Взломать дело Фэна в архивах школы было легче легкого, как и залезть в его личные сообщения. Сколько же он болтает с этой Кейси, ощущение было, словно я наблюдал двух разных людей. Вот тут он напропалую пошлит с какими-то случайными тёлками, а вот они с Кейси болтают о каких-то мюзиклах с ТикТока или подобной фигне. Если он так к ней аккуратно яйца катит, то больно много усилий ради такой маленькой награды. Почти что хочется предупредить бедняжку. Она кажется милой, но я не собираюсь лезть в чужие дела. В моем мире знания — это настоящая сила, и я чертовски хорошо их добываю. На данный момент, впрочем, я совершенно не собираюсь доверять Феннелли Бишопу и показывать ему размах своих способностей. Людям обычно не очень-то нравится узнавать, что стены у их воображаемого личного пространства бумажные. После утренней алгебры с Феном я оказываюсь в паре с Сайлосом на лабе по физике. Сайлос, кажется, удивлен, что я прекрасно понимаю задание, а учитель так и вовсе в шоке. Так подумать, алгебраичку тоже смутили мои знания об обратной функции. Судя по всему, местные учителя ожидают, что я буду пещерным человеком, едва умеющим читать. Видимо, государственные школы в их понимании — это что-то вроде тех мест, куда собак водят, чтобы они не ссали на мебель. Ну, в чем-то они правы. Где-то 3 школы назад я был в продвинутых классах, пока меня не перестали туда брать из-за постоянных отчислений. Что бы они там ни думали о моем интеллекте, учеба никогда не казалась мне сложной, только исключительно занудной. Терпеть не могу атмосферу классического школьного урока. Невозможно сидеть на месте. После обеда, заходя в класс современной литературы, я замечаю Лоусона. Он сидит на заднем ряду и пинает в мою сторону стул, настойчиво предлагая сесть рядом с ним. Парень явно тот еще козел, но мне это даже нравится. Ему плевать, что о нем думают. Да он вообще, кажется, о других вспоминает, только если по приколу. Это я могу уважать. По крайней мере, у него все на лбу написано. «И как тебе первый день в Шангри-Ла?» — спрашивает он меня с ленивой улыбкой. Его пиджак висит на спинке стула, а галстук ослаблен. Тем не менее, есть в нем что-то, что меня нервирует. Он смотрит на тебя так, словно решает твою судьбу. Придумывает, как вписать тебя в его собственный сюжет. Мы все лишь персонажи в его лабиринте дьявольских проказ. Минут 20 торчал снаружи и ждал, когда подъедет гольф-кар, но так и не дождался. Да вот, шоферы ушли на забастовку и сделали из нас пешеходов. Профсоюзы — это чума современного общества. Более чем уверен, что он наполовину серьезен. А вот теперь без шуток. Без понятия, как я должен протянуть целый месяц, нося костюм при такой погоде. Когда выходишь на улицу, ощущение такое, словно ты попал в задницу толстого мужика в сауне. В чем прикол пафосной школы и всех этих бабок, если мы даже не можем позволить себе какие-нибудь скутеры? Фэн говорит, ты все выходные дрочил в комнате? Лоусон одаряет меня великодушной улыбкой. Если тебе надо помочь подцепить девчонку, ты только скажи. Я закатываю глаза. Я и сам неплохо подцеплю, спасибо. Уверен, я могу устроить пару знакомств. Есть тут одна девчонка, Рэй. Она старшеклассница в Балларде. Его взгляд подергивается дымкой. Черт, душу бы дьяволу продал, чтобы еще раз ее трахнуть. Но она прямо как наш Фэн, понимаешь? Не повторяется, говорит, это чтобы не привязываться. Я неохотно улыбаюсь. Звучит, как девушка моей мечты. «Нахрен привязанность», — соглашаюсь я. «Подкинуть тебе номерок. Клянусь, тело у нее нереальное». «Доброго дня, джентльмены». Лоусон резко выпрямляется на стуле, переводя все внимание на источник звука. Это еще что? Меня зовут мистер Гудвин. Учитель, подошедший к столу во главе класса, высок, аккуратен и выглядит так, словно провел свое лето за стойкой модного магазина одежды. Рукава белой рубашки закатаны и обнажают пару мускулистых рук с гладкой кожей без каких-либо старческих пятен. Он совершенно выбивается из пейзажа, который в основном состоит из преподов пенсионного возраста. «У нас теперь литературу студенты преподают», — подкалывает Лоусон. По классу разносится приглушенный смех. «Я пущу по рядам копии плана уроков и заодно моего паспорта», — отвечает мистер Гудвин, не моргнув и глазом. «Возьмите каждый по одной и передавайте дальше». Мистер Гудвин молод. Ему 20 с чем-то, а выглядит и вовсе на 16. Он явно слышит об этом достаточно часто, чтобы относиться с юмором. «Каким образом Ад Данте — это современная литература?» — возмущается Лоусон, пробежав взглядом план. «Помимо прочего, мы изучим влияние Данте на путь героя и современные романы, такие как «Куда приводят мечты» Ричарда Мэттисона», — отвечает мистер Гудвин, записывая номера страниц на доске. «Ах да», — усмехается Лоусон, — «видел. Там еще Дженнифер Коннелли скачет на двойном дилдо с проституткой». Все присутствующие давятся смехом. Мистер Гудвин замирает у доски, стоя к нам спиной. «Вы путаете с «Реквиемом по мечте», фильмом Даррена Аронофски, основанном на романе Хьюберта Селби-младшего. Он поворачивается к нам и садится на край стола. Что интересно, вышел он тоже в 1978-м, как и «Куда приводят мечты» Мэттисона. И то, и другое произведение очень близко и детально изучает схождение человека в ад, как метафорически, так и буквально. Восхитительно. Лоусон временно обыгран, но не побежден, и отвечает со слегка угрожающей усмешкой, понимая, что у него не вышло задеть учителя. Жду не дождусь. Если бы такой диалог произошел в любой из моих старых школ, ученика бы уже дернул электрошокером и выволок из класса толстый коп, оставив позади дорожку мочи. Тут все как-то повеселее. Весь остаток урока Лоусон продолжает прощупывать границы того, что мистер Гудвин стерпит, прежде чем выпадет в осадок или вышвырнет его за дверь. К моменту, когда урок наконец заканчивается, мне уже начинает казаться, что мы все просто невольные наблюдатели какой-то странной интимной прелюдии. Позже, в конце дня, мы выходим из класса истории, и Фэн комкает в кулаке описание эссе и выкидывает за плечо. Бред какой-то. Кто задает писанину в первый же день? 10 глав и 2000 слов к пятнице, как будто у нас других уроков нет. Садист, отвечаю я, перекидывая лямку подаренной Сэндовером сумки на другое плечо. И чем им не угодили рюкзаки? Почему я должен таскать дамскую сумочку? Все они тут грёбаные садисты. Я трясу головой. Увидимся в комнате. Чего? Хрена с два. Фэн хватает меня за мою мужа-дамскую сумку, когда я пытаюсь свалить. Пойдешь со мной. Куда? У меня тренировка по футболу, а ты там потусишь. Типа посижу на трибуне с девчонками и фанатами? Ага, сейчас. Мы выходим с задней стороны здания, где я еще не успел ничего изучить. Огромные старые деревья отбрасывают тень на лужайку и кирпичные дорожки, ведущие к целому комплексу спортплощадок. Даже в тени гигантских дубов все равно жарче, чем под капотом тюнингованной машины, и мои носки уже насквозь промокли от пота. Я стаскиваю с себя пиджак и срываю галстук. Фэн качает головой, заранее зная, что я опять буду мучиться с ним с утра. «Так, ладно, стой», — приказывает он. «Стой, — говорю, — нам надо поговорить». Я давлю вздох. «Точно надо?» «Да», — говорит он, скрещивая руки на груди. «Какая же ты королева драмы! Ну, валяй!» «Ты симпатичный парень», — начинает он. «Ты что, ко мне подкатываешь?» «Мечтай». Вздох у меня так и вырывается. «Я констатирую факт. Ты симпатичный, а значит, у тебя нет причины быть таким ленивым, безинициативным, антисоциальным мудаком. Ты мог цеплять цыпочек направо и налево, если бы приложил усилия. Эти твои худи и рваные джинсы, я понимаю, весь такой из себя бунтарь, но мне надо поддерживать репутацию». «А, так все дело в тебе», — сухо перебиваю его я. «Ну, конечно же, дело во мне», — он звучит устало. «Я не могу быть братом странного затворника. Ладно еще, если бы ты был уродом, тогда все бы смотрели на твою недружелюбную морду и думали, что ты один, поскольку это я не хочу иметь дел с тобой, понимаешь?» «Не особо». «Но нет же, тебе надо быть грёбаным красавцем, и теперь все качают головами и думают, и почему же этот парень не хочет водиться с Бишопом? Иди ты нахрен, Ремингтон, вот что, не в мою смену. Ты развалишься, что ли, если хоть немного пошевелишься?» «А мне не насрать на твою репутацию?» «Да тебе на все насрать», — отрезает он. «В принципе, он прав. Я никогда ни о чем особо не волновался, кроме, может, моей техники. Разбейте мои мониторы, вот тогда я очень даже разволнуюсь. А все остальное — друзья, школа, тёлки. Я плыву по течению и никогда ни во что не вкладываюсь всерьез. И чего в этом плохого? В чужие дела не лезу, занимаюсь своими. Если бы больше народа брало с меня пример, мы бы, может, уже достигли всемирной гармонии». «Встреться с пацанами», — раздраженно говорит Фэн. «Социализируйся хоть немного, чтоб тебя. Я не дам тебе торчать в нашей комнате весь семестр, как какому-то социопату». В горле встает ком. Он клянчит у меня завести друзей, как собака просит кость. Мне вообще плевать, но черт с ним. Если это его угомонит на пару дней, то ладно, я появлюсь ненадолго и сольюсь, когда он отвлечется. «Только ненадолго», — соглашаюсь я. «По дороге к футбольному полю нет ни одного административного здания, так что я достаю из сумки косяк». «Чел, ну ты серьезно?» Фэн косится на меня. «Ты не куришь?» «Курю, но на вечеринках или вроде того. Не перед тренировкой. И уж точно не так открыто». «Это в медицинских целях. На трезвую голову я могу вас, богачей, терпеть не больше 8 часов». «Слушай», он останавливается и нетерпеливо вздыхает. «Что, опять поговорить?» Он игнорирует мой подкол. «Здесь существуют определенные правила. Парни делают, что хотят, но всему свое время и место. Ходить постоянно обкуренным не круто, мы это не выпячиваем. Ты все время забываешь, что я не один из вас, и быть им не хочу, напоминаю я. Для меня это всего лишь очередная школа из длинного списка. Отличается только бюджет, меня это не меняет». «Да будь ты кем хочешь, но имей хоть немного такта». Мой первый порыв — послать его куда подальше. Какое мне дело до их условных традиций? Не вижу ни одной причины, почему это должно касаться меня и что я получу от того, что сольюсь с толпой. Но тут в моей голове проклевывается надоедливый голос, напоминающий, что он не просто мой сосед по комнате. «Мы теперь навеки связаны». Две жертвы жестокой шутки, которую с нами сыграли родители. И не то, чтобы я ненавидел парня, поэтому зачем делать из него врага, когда он хочет быть союзниками? По крайней мере, пока. Я все еще не собираюсь слепо ему доверять. «Я помочь пытаюсь», — говорит он, словно может видеть, как нерешительность в моей голове превращается в заключение. Так что я затыкаю косяк за ухо, назовем это компромиссом. «И никогда не говори, что со мной нельзя договориться». Фэн закатывает глаза, но в принципе удовлетворен. Мы подходим к зданию со спортзалом и раздевалками. Снаружи группа парней балуется с мячом, вытворяя едва ли впечатляющие трюки. «Это будет весело», — бормочет Фэн, когда мы подходим к ним. Один из парней пинает мячик в Фэна, и тот подкидывает его несколько раз на коленке, прежде чем вернуть обратно. «Это твой новый парень?» кричит кто-то. Фэн лишь снова закатывает глаза. Его, кажется, вообще мало что трогает. Но кроме того, что я отказываюсь доверять ему свою социальную жизнь, это ему как раз очень не нравится. «Ребята, это RJ, мой новый брат». «А справка от врача у тебя есть, брат?» Пацан одетый в жутко облегающую футболку и, похоже, компенсирующий маленький член количеством кубиков на прессе, кивает на мой косяк. «Да, вот она». Я сую руку в карман и достаю обратно, оттопырив средний палец. У Фэна врывается смешок, но мистер Пресс явно не впечатлен. «Твой братец, похоже, еще не понял, как тут все устроено», говорит он Фэну, ступая в мое личное пространство. Фэн пожимает плечами. Что тебе сказать, Дюк? Делает, что хочет. Дюк. Так это значит криминальный король города мальчишек. Не знаю почему, но я надеялся, что у него хотя бы будет крутой шрам или типа того. Ну да, он большой и накачанный. Но так выглядят все парни в Ривердейле. А я более чем уверен, что смог бы уложить придурка вроде Арчи Эндрюса. «Ты тут новенький», — начинает Дюк, показательно скрещивая руки на груди. «Так что я тебе поясню. Если ты собираешься здесь что-то толкать, то мне полагается доля. Все сделки в этой общаге проходят через меня». «Это что, вымогательство? Прости, я не смотрел «Славных парней». Его ответный смешок истекает заносчивостью. «Знаешь, комедианты всегда ломаются быстрее всех». «А что, вышло смешно?» Я бросаю взгляд на Фена. «А я-то пытался тебя грубо послать». Голос Дюка становится еще тише, и он давит из себя улыбку, чтобы показать своим дружкам, что мое безразличие никак его не задевает. «Ты быстро поймешь, что я не тот парень, с которым стоит враждовать». «Ну, не знаю. Я был во многих школах и видел все варианты задир, которые может предложить подростковая Америка. Как мне кажется, в нем нет ничего уникального. Задира в моей предыдущей школе мог похвастаться татуировкой на шее, коллекцией метательных ножей и привычкой пырять людей. Я мысленно делаю заметку написать потом Жюли и спросить, арестовали старину Гевина за что-нибудь наконец или нет». «Принято», — говорю я. «Вот только ты-то обо мне ничего не знаешь. Какой парень, по-твоему, я?» Он щурится. «Парни вроде Дюка никогда не знают заранее, что им есть чего терять, и насколько легко кто-то может у них это что-то забрать при правильной мотивации. Я тот парень, которому не стоит давать эту самую мотивацию». Проигнорировав мой вопрос, Дюк переводит взгляд на Фена. «Приводи брата в субботу на бои», — говорит он, уходя вместе со своей компанией. «Буду рад его там видеть». Фен качает головой, как только они скрываются из виду. «Прошло ровно так, как я ожидал», — говорит он скорее себе, чем мне. «Бои?» — спрашиваю я, лишь слегка заинтересованный. «Сам увидишь. Мы подходим к боковому входу в здание, и я резко понимаю, где мы. На той стороне лужайки, среди деревьев, виднеется узенькая тропинка, на которой я столкнулся с сердитой девушкой». «Я там недавно девчонку встретил», — говорю я Фену. Он озадаченно смотрит на лес. «Ты там что, хижину строил?» Я бродил вокруг в поисках места для перекура и пошел по тропинке, а потом подбегает эта девка и, по сути, говорит, что в следующий раз меня там пристрелят. Фэн толкает дверь. «А, да, на ту тропинку нельзя, она ведет к дому Слоан». Он смотрит на меня через плечо. «Лучше держаться подальше». «Она горячая была, такого наступит тебе на яйца и скажет звать госпожой типа». Он фыркает. «Бедный ты болван». «А что, кто она?» «Слоан Трескотт, дочка директора». Он продолжает хмыкать себе под нос, проходя вперед. «То есть единственный человек на территории, которого нельзя поиметь».